Суббота, 6 апреля 2097 года. В Университете магии в Токио успешно завершилась церемония поступления. Однако прибрежный район Хукурику был окутан напряжением, заставлявшим все тело дрожать. Причиной тому было появление подозрительного судна, замеченного еще вчера в прибрежных водах Садо. 5 лет назад, в то же время, когда Великий Азиатский Альянс вторгся на Окинаву, Новый Советский Союз высадил небольшой отряд на остров Садо. Даже если говорится, что отряд небольшой, его хватило, чтобы уничтожить местный гарнизон и захватить важнейшие объекты острова. Множество гражданских стали жертвами в тот раз. Родители Китидзёдзи, которые были сотрудниками лаборатории исследования магии на этом острове, также были убиты в ходе сражений. Новый Советский Союз до сих пор не признал, что высадившиеся в Садо войска принадлежали к стране, однако местных жителей не волновало, почему правительство Нового Советского Союза притворяется дураками. Не дадим еще раз опустошить родные земли, будь то армия другой страны, будь то вооруженная группировка какой-либо организации. Каждый доброволец, помогавший отбить вторжение в тот раз, поклялся в этом своему сердцу, и теперь они собрались вместе, чтобы выполнить клятву того времени. Среди вновь собравшихся добровольцев также были те, кто 5 лет назад еще не имел силу, способную противостоять врагам. Они также поклялись с теми, кто сражался тогда, рискуя своей жизнью. Среди них был Китидзёдзи, потерявший своих родителей, в то время, когда землю Садо топтали ботинки неопознанных вооруженных людей. «Джордж, успокойся!» Китидзёдзи не мог отбросить мысль о отмщении. Обнаруженный подозрительный корабль, несомненно, также принадлежал Новому Советскому Союзу. «Это мои слова, Масаки!» По крайней мере, внешне Китидзёдзи контролировал свои эмоции. «Раз ты так говоришь, что все кажется в порядке!» Стоящий рядом с ним Масаки почувствовал облегчение. «Команда! Вы готовы?» Итидзё Гоки, глава семьи Итидзё, исполняющий обязанности командира отряда добровольцев, обратился к бойцам, спрашивая их готовность. «Да!» — закричали в едином порыве все добровольцы. Масаки и Китидзёдзи также высвободили полной решимости боевой клич. «Отлично! Команда, вперед! Во!» 109 волшебников с боевым кличем начали посадку на 3 так называемых судна разведки морского дна, но на деле являющимися бронированными кораблями, принадлежащими семье Итидзё. В этом месте собралось большинство волшебников-мужчин, которых может мобилизовать семья Итидзё. Корабли, на которые они садились, были не военными ракетоносцами, а броненосцами старого стиля, потому что это были частные корабли. Хоть корпус и был в старом стиле, новые технологии оборудования давали скорость на современном уровне, к сожалению, у них был недостаток — низкая маневренность. От ракет и снарядов можно защититься магией, а вот что-то вроде пулеметов для волшебника — довольно хлопотные проблемы. Так что использование бронированного корабля для перевозки группы волшебников было разумным выбором. 3 корабля покинули порт. Из 3 кораблей этого флота 2 высадят людей на остров Садо, а 3-й отправится в сторону подозрительного корабля в море. Вчера стратосферная камера зафиксировала вход подозрительного корабля в территориальные воды Японии у побережья Садо. В данный момент этот корабль вернулся в открытое море, имеется в виду, вышел из территориальных вод. Корабль не может быть захвачен, поскольку право преследования не было официально зафиксировано, и он не нарушает экономические интересы Японии, поэтому его планировали держать под контролем, просто приблизившись к нему. Но если оттуда нападут, то это будет уже другой разговор. После выхода из порта Гоки обратился к парню, стоящему рядом с ним. «Шинкура, ты в порядке?» Китидзёдзи и Масаки были на том же корабле, что и Гоки. «Да, все хорошо. Не боишься?» «Честно говоря, немного боюсь». «Это нормально». Гоки удовлетворенно кивнул, отвечая Китидзёдзи. «Нельзя надеяться на нормальную рассудительность, находясь в состоянии гнева, ненависти или оцепенев от страха. Без храбрости в сражении ждет лишь быстрая смерть. Гоки не желал такой участи для тех, кто последовал за ним в бой». Затем он повернулся к своему сыну. «Масаки». «Да? Ты ведь, конечно же, не испугаешься?» «Я знаю. Я не покажу страха». «Не испугаюсь, а не покажу страха». Гоки ухмыльнулся, услышав ответ Масаки. «Хорошо. Для тебя будет нормально на передовых позициях авангарда. Шиба Тацудано из семьи Цуба недавно продемонстрировал боевые подвиги в водах архипелага Окинавы. Проигрывать запрещено!» «Я понимаю». Участие Тацуи в предотвращении диверсии искусственного острова в водах Кумидзимы, архипелага Окинавы, хранилось в секрете. Однако обзор случившегося был раскрыт каждому из глав 10 главных кланов. Существует обязательство оповещать остальные главные кланы в случае, если один из этих кланов участвовал в магической битве. Эта мера предусмотрена ради ограничения злоупотребления магии в личных целях. Хотя нельзя сказать, что это правило защищено от недобросовестности его выполнения. Например, детали применения магии в бою обычно скрывают. Но на этот раз это была совместная операция с военными, и семья Юцуба сразу рассказала остальным 9 семьям некоторые факты. Изначально эта информация предназначена только для глав семей. Например, Касуми, Изуми, Шиппа, Такума и Мицуэ Сиина не слышали об этом от своих родителей, однако Коки сообщил об этом Масаке вечером того же дня. Естественно, это было сделано с целью мотивировать сына, и не нужно было говорить, что Коки попал в цель. Со следующего после рассказа дня Масаке целиком отдался тренировкам, и даже сейчас был полон боевого духа. Как уже упоминалось, один из трех кораблей, покинувших порт, приближался к подозрительному судну. Его задачей было контролировать действия противника и попытаться заставить его атаковать. Если другая сторона атакует, то под предлогом контратаки можно будет атаковать в ответ даже в нейтральных водах. И эту опасную роль приманки взял на себя корабль, на котором был Гоки. Многие были против такой стратегии. Нет, не будет преувеличением сказать, что все, кроме Гоки и Масаки, выступали против этого. Номер один и номер два семьи Тидзё мчатся в самое опасное место на одном и том же корабле. Каждый, кто осознает важность диверсификации рисков, должен сказать, что это безрассудство. Однако Гоки не послушал уговоры подчиненных. «Разве самый сильный, обладающий самой большой вероятностью выживания, не должен находиться в авангарде боевых рядов?» Это были слова Гоки. Он был организатором отряда добровольцев, намерения создавать армию у него не было. Для Гоки его подчиненные были теми, кого он должен защитить, перефразируя, они были ему как семья. При защите граждан и национальных интересов у армии всегда неизбежны потери солдат. Однако 10 главных кланов – организация, защищающая интересы волшебников, а их подчиненные волшебники тоже являются гражданами этой страны. И в отличие от солдат, которые в военное время не считаются гражданскими, которые должны быть защищены, для семьи Тидзё ее подчиненные волшебники даже во время сражений являются товарищами, которых она должна защищать. По крайней мере, Гоки так считал. Масаки также принял убеждение отца. Но у идеи Гоки и Масаки было рациональное объяснение. С точки зрения фокусирования силы, разумно отправлять необходимые места сражения волшебников номер один и номер два. К тому же даже для семьи Тидзё из 10 главных кланов было проблемой найти достаточно волшебников, обладающих навыками морских сражений. Как правило, магия воздействует на одно событие, на один объект, и требует высокого уровня навыков для обозначения только части объекта при изменении события. Магия с эффектом по области, которая изменяет события в определенном пространстве, по той же причине считается сложнее точечной магии, обозначающей конкретный объект. Особая магия семьи Тидзё – разрыв. Это магия почти мгновенно испаряющей жидкости. Целью может быть не только жидкость в теле человека или внутри машины. Морская вода также может быть подвержена разрыву. Для волшебника семьи Тидзё поверхность моря – как склад бесконечных боеприпасов. Но независимо от того, насколько хорош волшебник, невозможно сделать целью магии всю морскую воду. Чтобы действительно взорвать морскую воду, некая часть моря должна быть мысленно вырезана из общей массы и обозначена как цель магии. Эта проблема касается не только разрыва. Чтобы использовать морскую воду в качестве средства атаки, никому не избежать препятствия, что необходимо указать только часть объекта. Снаряды из морской воды сделать сложнее, чем воздушные пули, потому что в отличие от воздуха, вода видна и связывает разум ощущением, что это один огромный объект, который повсюду. Магия испарения жидкости – это полезная в морском сражении техника, однако волшебников, которые смогут использовать ее в реальном бою, неожиданно мало. На одном корабле с Гоки были собраны волшебники, овладевшие таким навыком. Это была другая причина, почему Масаки попал на тот же корабль, что и Гоки. В любом случае, стадия обсуждения составов прошла. Изменение плана в этот момент приведет к путанице. Дойдя до сада, флот разделился на две группы, два корабля в первой и один корабль во второй. Два корабля обогнули остров с юга и высадили десант в порту Рёцу, что на восточном берегу. А корабль с Гоки и Масаки продолжил идти на север, не сворачивая. Неизвестный корабль был обнаружен в 50 морских милях к северу от сада, но ничего нельзя сделать, пока он вдали от территориальных вод. К тому же корабль Гоки в первую очередь частное судно. Собственно говоря, он не имеет полномочий перехвата и досмотра. Гоки с самого начала был готов к незаконным действиям, пиратству. Но все же он не собирался внезапно топить корабль противника. Военной мощи хватало для этого. Корабль Гоки не нес вооружений, однако боевая мощь находящихся на корабле волшебников с избытком компенсировала отсутствие оружия. Нет, для Гоки даже в одиночку было бы несложно потопить один военный корабль. Волшебник стратегического класса определяется таким выражением. пользователь магии, который может одним вызовом магии уничтожить город или флот. Если в этом выражении заменить «один вызов магии» на «одно сражение», то это определение подойдет для Гоки. С разрывом семьи Тидзё, который хорош в уничтожении не только человеческих тел, но и машин, он вполне может затопить подряд 5 или даже 10 военных кораблей. А если у врага нет волшебника, сопоставимого по силе с 10 главными кланами, то Гоки в одиночку может уничтожить целый флот. С этой стороны у находящихся рядом добровольцев было меньше риска. Но руководивший ими Гоки, вместо того, чтобы без лишних вопросов потопить корабль, решил пойти на ближний бой с противником, чтобы разузнать его принадлежность. 5 лет назад, эвакуировавшись с сада, новый Советский Союз полностью отрицал свою причастность. Пленных у Японии не осталось, а на трупах не было ничего, что помогло бы доказать принадлежность, поэтому тогда не смогли раскрыть новый Советский Союз. Несмотря на то, что войска вторжения были отброшены, с дипломатической точки зрения этот инцидент закончился для Японии поражением. Именно эта горькая память заставила Гоки выбрать такой рискованный план. «Движется ли корабль противника?» Когда подозрительный корабль попал в поле зрения, Гоки выкрикнул вопрос, который задавал уже много раз. «Не движется!» Ответ подчиненного был все тем же. Не было ни излучения активных радаров, ни увеличения тепловыделения, происходящего при включении двигателя. Также не было никаких признаков наведения орудий или запуска ракет. Подозрительный корабль был подозрительно тихим. Нельзя было сказать, что движения вообще не было видно. Гоки был в этом уверен. В любом случае, они уже приближались к расстоянию, где можно видеть невооруженным глазом. Подозрительный корабль выглядел как небольшое грузовое судно. Небольшое по меркам грузовых судов, потому что его размер превышал размер эсминца. Не было видно признаков наличия оружия на борту, однако все помнили пример замаскированного корабля в инциденте Йокогамы. Добровольцы ни на секунду не теряли бдительности. Тем не менее, не было смысла приходить сюда, чтобы просто посмотреть. «Отряд разведки, вперед!» Гоки, наконец, принял решение. «Есть!» Масаки бодро ответил на приказ, как и 4 молодых людей, стоящих у него за спиной. Для удобства Гоки называл их отрядом разведки, но на самом деле это был авангард, отправляемый получить полный контроль над вражеским кораблем. Члены отряда, даже не говоря об их боевой силе, были выбраны на основе способностей защиты и маневрирования, которые помогут выжить даже в крайне отчаянном положении. «Масаки, будь осторожен!» Китидзюдзи не стал отговаривать в этот момент, когда приказ отправляться уже дан. Это выглядело бы слабым, женственным поведением. Он получил роль поддержки вывода войск в случае чрезвычайной ситуации и будет следить за движениями отряда разведки через информацию, получаемую со стратосферной камеры. «Полагаюсь на твою поддержку, Джордж!» Китидзюдзи кивнул рассчитывающему на него Масаки. Масаки вытянул губы в улыбке и спрыгнул с палубы в море. Он не нырнул. Его ноги не опустились ниже уровня моря. Сразу же, как их ноги коснулись волн, Масаки и 4 человека позади него, как ни в чем не бывало, побежали по воде в сторону подозрительного корабля. Во время бега по воде не было нацеленных на них атак. 5 человек во главе с Масаки быстро достигли целевого корабля и запрыгнули на палубу один с другим. Конечно, хорошо, если противник прячется, но даже здесь их никто не атаковал. «Что происходит? Джордж, ты что-нибудь видишь?» Почуявший неладное, Масаки встал в позицию рядом с краем, откуда можно эвакуироваться в любое время, и связался с Китидзюдзи. «Камера не засекла человеческие силуэты. Если судить по собранным с наблюдения данным, корабль выглядит безлюдным». Китидзюдзи проверил не только информацию со стратосферной камеры, но также наблюдал за каналом связи с сенсорами, установленными в экипировку Масаки и остальных добровольцев. Следовательно, его ответ означал, что угрозы не найдено. Этот ответ помог Масаки слегка ослабить напряженность. «Подожди, Масаки, твои датчики фиксируют там утечку газа». Однако сказанные скороговоркой слова напряженного Китидзюдзи быстро вернули ему бдительность. Вместо поручения подчиненному он сам проверил свой датчик. Хоть это был простой многоцелевой детектор в форме наручных часов, он мог четко показывать концентрацию воспламеняющегося газа в воздухе над кораблем. «Всем поднять барьеры и эвакуироваться с корабля!» Обнаруженным газом был пропан. Вероятно, он был выбран, потому что он бесцветный и не имеет запаха, а также он тяжелее воздуха и медленно рассеивается. Однако это была неполноценная ловушка. Хоть и говорится, что его трудно развеять, но даже легкий ветер быстро сдует этот газ точно так же, как и какой-нибудь легкий метан. К тому же, даже если весь корабль наполнен пропановым газом, его ожидаемая мощность горения недостаточна, чтобы пробиться через барьерную магию элитных бойцов семьи Итидзё. Также пропановый газ имеет очень низкий верхний порог взрываемости, верхний предел концентрации, при превышении которого газ уже не взорвется. Поэтому он плохо подходит для атаки, а нижний предел взрываемости настолько низок, что нельзя придумать ничего, кроме эффекта внезапности, раздражающего врагов. А вот почему расслабившийся Гоки удивленно смотрел сейчас на водную гладь. «На поверхности моря признаки активации магии!» Китидзёдзи не смог договорить свою фразу. До этого момента не было никаких признаков магической атаки, но теперь корабль Гоки был окружен огромным количеством последовательностей магии, активирующихся на поверхности моря. Все они активировались одновременно в тот же момент, когда появились. «Отец!» Стоящий на поверхности моря Масаки тоже заметил признаки активации магии. В следующий момент прямо у него на глазах море взорвалось. Произошел одновременный множественный взрыв, похожий на взорванное минное поле, усыпанное минами без пробелов. Отброшенная внезапным порывом воздуха от взрывной волны, группа Масаки упала в воду. Обзор Масаки был затруднен из-за возникших водных брызг, пара и дождя из морской воды. «Чёрт!» Вызвав воздушный поток, Масаки вернулся на поверхность моря. «Отец!» Вид корабля не изменился. Броня, которая считалась устаревшей, оказалась была не для виду. Похоже, магических барьеров не хватило, и корма была сильно повреждена. Урон по передней части палубы был незначительный. Это означало, что новейшие разработанные недавно многослойные барьеры смогли выдержать. Масаки интуитивно был уверен, что это его отец использовал защитную магию. Однако его облегчение не продлилось долго. «Масаки! Масаки! С Гоки-саном!» Из динамика коммуникатора вырвался растерянный голос Китидзёдзи, достиг ушей Масаки. Почувствовав, как зловещий холод пробежал по спине, Масаки закричал в микрофон. «Джордж, что с отцом?» «Это ужасно! Быстрей! Быстрее возвращайся!» «Понял!» Масаки, совсем забыв про команды подчиненным, помчался в сторону бронированного корабля. К счастью, с подозрительного корабля преследования не было, а остатки взрывоопасного газа были отброшены взрывной волной.